Глава 10. Неужели это она? Но что ей надо? Хочет отомстить? Так мелко? Презрительно кривлю губы. Ребята, отпустите. Прошу спокойно. Это какое-то недоразумение. Что случилось? Ответ получаю сразу. Госпожа София, вас обвиняют в воровстве. В первую секунду теряюсь, и хотя хватка секьюрити ослабла, стою истуканом, хлопаю ресницами. Наконец, змейка невероятной информации добирается до тормознутого мозга. До меня доходит, в чем я провинилась. Что? Почему? Воплю во все горло. Я никуда от своего столика не отходила. Вон, Линка свидетель. Слушай, Пашка притягивает меня за лямки топа. Не устраивай скандал, иначе полицию вызовем. Что? Да ты офонарел, Пол! Таращусь на него во все глаза. Какую полицию? Моя смелая Линка толкает одного охранника, другого выдергивает меня из их цепких пальцев. Побежали отсюда! Куда? Вопит Эльвира. Держите ее! Я не успеваю и шага сделать, как Пашка и начальник скручивают руки. Пусти, козел! Да я! Дергаюсь изо всех сил и бросаюсь на ухмыляющуюся Элю. Она словно ждет моей атаки. Тут же прячется за спину своих приятелей. Это она украла у меня браслет. Нагло сняла с руки. Не слушайте ее, выскакивает вперед Линка. Мы вместе были. Никого Соня не трогала. Наоборот, эта грымза все время ее толкала во время танца. А это что? Рыжая подскакивает ко мне и вытягивает у меня из кармана браслет. Я смотрю ошарашенным взглядом, ничего не понимая. Как эта штука оказалась у меня? Я к нему не прикасалась, заявляю уверенно и неожиданно успокаиваюсь. Неужели хочет меня подставить таким примитивным способом? Это же глупо. Конечно, она еще не знает, что хозяин бара мой будущий зять. Андрей обязательно разберется. И вера в босса неожиданно придает мне сил. А я говорю, украла. Константин, смотрю на начальника охраны. Браслет это ненормальное подкинула. Показываю на Эльвиру. Спятила? Оно мне надо, фыркает та. Да, нам это надо, поддерживает подружку рыжая. Разберемся, басит Костя. Пройдемте. Вот стервы. Скреплю зубами, оглядываюсь и чувствую, как по спине бежит капля пота. Неприятности уже созрели, готовы шмякнуться мне на голову голубиным пометом. Музыканты прекращают играть, недовольные посетители глазеют по сторонам. Ищут причину задержки музыки. Вокруг нас собирается толпа. Я чувствую себя полной дурой, на которую окрысился весь мир. А главное, непонятно, за какие прегрешения. Что здесь происходит? Рявкает кто-то громко. Смотрю поверх голов. На ступеньках лестницы стоит Андрей. Сегодня на нем строгий деловой костюм. Белая рубашка, галстук. Волосы аккуратно причесаны. Не босс, а модель, сошедшая с подиума. «Ах!» — бросается к нему Эля. «И почему вы позволяете нищебродам в элитном кафе ошиваться?» «Милая девушка!» — вежливо начинает Андрей. А его глаза язвительно щурятся, и в прорези сверкают молнии. Кто платит деньги, тот и отдыхает в баре. И зря. Видите, это украла у меня браслет. Ничего я не крала. Так, пошли по новому кругу. Когда же эта неразбериха закончится? Прошу в мой кабинет. Босс делает шаг в сторону и показывает рукой на лестницу. Потом смотрит на музыкантов. Господа. «Продолжайте. Это маленькое недоразумение не должно помешать празднику гостей». «Маленькое?» – захлебываюсь от возмущения я. «Андрей Николаевич, почему вы мне не верите?» «Константин, Павел». Резким кивком он отдает команду. Меня тут же подхватывают под руки и практически несут наверх. Я бултыхаю в воздухе ногами. Чувство дежавю пронзает душу. В кабинете босса меня ставят на пол. Я ругаюсь, как сапожник, столько злости накопилось в душе. В гадину Элю готова вцепиться ногтями, да, увы, короткие. «Рассказывайте», — Спокойно говорит босс и садится на свое место. Костя короткими рубленными фразами, как служака при исполнении, докладывает Андрею о происшествии. Гостья утверждает, что Соня сорвала с ее руки эту вещь. Он кладет на стол широкий золотой браслет, украшенный камнями. Невооруженным взглядом видно, что вещь дорогая и брендовая. Шеф, не прикасаясь к браслету, разглядывает его. Как это понимать? Меня до печенок пронзает холодный равнодушный взгляд. Уверенность в том, что Андрей по-родственному разрулит ситуацию, тает, как дымка. На сердце ложится тяжесть разочарования. Я не брала эту вещь. Чувствую, что оправдываюсь и ненавижу себя за это. Да, мы несколько раз столкнулись в танце. Возможно, я не заметила, как сдернула браслет с руки этой... Делаю паузу, чтобы не выплеснуть на голову присутствующих нецензурную брань всех языков мира. Но красть не крала. Может, полицию вызовем? Пашка презрительно смотрит на меня. «А что?» – вскрикиваю я. «Давайте! Пусть снимут отпечатки пальцев. Убедятся, что моих на браслете нет». «Конечно, их не будет, если ты стерла». «Чем я могла стереть? Ты видела, как я это делала?» Набрасываюсь на нахалку. Ситуация выходит из-под контроля. Я одна против всех. Линка не считается. Ее не пустили в кабинет. Андрей не смотрит на меня, недовольно кривит губы. Вот тебе и родственничек. Да, разозлившись, я могу сделать гадость. Но воровство — это не мой конек. Мы можем посмотреть. Костя, отправь мне видео с камер. Начальник охраны вышел. Эля тут же начала строить глазки Андрею, заговаривать зубы. Она расспрашивала о баре, музыкантах, посетителях, интересовалась проходимостью заведения, сотрудниками. Босс нехотя отвечал, на меня не глядя. И вообще делал вид, что меня не существует. «Мразь! Какая же ты мразь!» — думала я, а слезы обиды закипали в уголках глаз. «Я все Светке расскажу!» Так и решаю, больше не скрывать от сестры истинную сущность ее жениха. Особенно бесит его милая, непринужденная беседа с посетительницей. «О, сволочуга!» — наблюдала за ними с дивана, где сидела. «Может, еще водички предложишь?» «Эльвира, хотите воды?» Предлагает Андрей, словно услышав мои мысли. «И мне?» Напоминаю о себе я. «Обойдешься», — хором отвечают они. «Спелись, Шерочка с Машерочкой», — цежу сквозь зубы. Дверь открывается. На пороге появляется Костя. Он устанавливает флешку в MacBook и включает просмотр. Я вытягиваю шею, напрягаюсь. И хотя знаю, что ничего чужого не брала, сердце замирает от волнения. Интересно наблюдать за собой со стороны. Я никогда не думала, что танцую именно так. Размахиваю волосами, трясу руками, некрасиво раскрывая в крике рот. Короткая кожаная юбка постоянно ползет вверх, оголяя длинные цыплячьи бедра. Пару раз мелькнули полушария ягодиц. Да, красотка. Огорченно вздыхаю. Даже Линка двигается лучше, чем я. Отчего-то смотреть на такое неприятно. Отвожу взгляд, зато замечаю, как встревоженно перешептываются Эля и ее рыжая подружка. На экране эти девицы крутятся рядом со мной. Вот рыжая толкнула меня. Амбал перекрыл дорогу спереди. Я в танце нырнула между ними, и тут... «Вот, смотрите!» — кричу и тычу пальцем в дисплей. «Остановите!» «Где? Что ты увидела?» Андрей берется за мышку. «Назад! Еще на секунду!» «Еще?» Просмотр замирает на том моменте, когда рыжая сует свою руку ко мне в карман. Я торжествующе оглядываю всех, так и хочется сказать. «Что? Съели?» Но Эля задирает подбородок, отступает к двери. «Это ни о чем не говорит!» — заявляет она. «Мы постоянно сталкивались!» «Слушай», — наступаю на нее, — «не прикидывайся невинной овечкой. Браслет твой?» «Конечно». «Тогда почему рука рыжей в моем кармане?» «Это случайность». «Ага, так ей поверила». «Соня, потише», — пытается остановить меня Андрей. Его лицо напрягается, а Пашка и вовсе смотрит смущенно. Он-то как раз был уверен на все 100, что я украла браслет. Что тише? Почему тише? Тупому ясно, что рыжая и подбросила мне украшение. Ничего не ясно. Подумаешь, пальцы зацепили карман. Отлично. Вызывайте полицию. Я настроена решительно. Да, соглашается Эля. Вызывайте. Пусть эту воровку в обезьянник посадят. Ей там и место. Я бы не советовала это делать. Тихо говорит Костя. Это еще почему? Мы поворачиваемся к нему. Он единственный не кричит, не ругается. Молча изучает видео в бесконечных повторах и увеличениях кадра. Соня, ты брала в руки браслет? Нет, конечно. Вот вам и доказательства. Полиция снимет отпечатки пальцев и сразу поймет, кто виноват в скандале. На миг в кабинете устанавливается тишина. Кажется, гадина Эльвира не обдумала этот момент. Наверняка рассчитывала, что хотя бы раз за вечер я залезу в карман за чем-нибудь. Андрей встает и выразительно смотрит на красотку. Так что будем делать? Вызываем полицию или разойдемся мирно? Да я... Не может успокоиться Эля. Простите. Один из приятелей тянет ее к выходу. Вышло недоразумение. Вы так просто отпустите этих мошенников? Возмущаюсь я. Сиди здесь, рявкает босс. Не смей появляться в зале. Все выходят. Я остаюсь одна. Это что сейчас было? Меня наказали? Но какого лешего? Почему? От возмущения хочется все ломать и крушить. Сделать так, чтобы родственничку прибавилось работы. Андрей появляется через несколько минут и бросает мне небрежно. Собирайся. Куда? Отвезу тебя домой. Я никуда не поеду. У меня выходной. Хочу провести его в баре. Эта Грымза не испортит нам с Линкой вечер. Линку тоже отвезу. Да кто ты такой? Как смеешь мне приказывать? Почему ты поверил этой идиотке, а не мне? Я похожа на воровку? В груди бушует ураган эмоций. Еще чуть-чуть, и я захлебнусь от злости. Ты похожа на женщину с багажом неприятностей. Усмехается Андрей. Ты идешь, или я запру тебя до утра в кабинете? Да ты чокнутый! Нисколько. Мне благополучие бара дороже, чем ты. Кстати, телефон выключен. Козел! От козы и слышу. Я жду. Я стою, сжав пальцы в кулаки. Так и хочется броситься, вцепиться ему в шею и жвакнуть. Даже мороз бежит по коже от едва сдерживаемого желания. В голове проносятся все самые грязные слова, которые стыдно произносить вслух в приличном обществе. Но я Эндрю приличным не считаю. Он заслуживает именно такую лексику. Так как я не двигаюсь, босс открывает дверь и захлопывает ее с другой стороны. И тут ступор с меня спадает. Я бросаюсь к выходу, с размаха бью дверь ногой, и она распахивается, никем не удерживаемая. Я вываливаюсь в приемную прямо на руки Андрея. Он хватает меня за плечи и брезгливо удерживает на расстоянии, словно ему противно. «Ты говнюк!» Захлебываюсь про себя и отталкиваю его. «Пусти!» «Да пожалуйста!» Босс резко убирает руки, я чуть не валюсь на пол. «Прошу!» Он показывает рукой на коридор. Ярость кипит в груди. Фыркаю, беру испуганную Линку под руку и шагаю к лестнице. «Ты как?» — шепчет она. «Готова на расчлененку». «Я все слышу». Андрей заходит вперед и не дает нам спуститься. «Нам к черному ходу». Я сверлю его взглядом. Не хочу подчиняться. «Не буду!» «Наши вещи остались у столика», — пищит Линка. Ее доброе сердце не выдерживает такой атаки адреналина. Она смущается, боится лишний раз посмотреть на Андрея и с силой сжимает мою руку. «Не переживайте, ваши сумки и одежда уже в машине». «Когда успел приказать?» Угрюмо думаю про себя, но иду за боссом. После бешеного взрыва адреналина наступает разрядка. Злость сменяет обида. Теперь я дуюсь на босса, который поверил посторонней девице, а не своей сотруднице, почти родственнице. В машине я молчу, смотрю в окно и молчу. Слышу, как Линка называет свой адрес, как босс спрашивает ее впечатления о новой группе. Подружка восторженно отвечает. Только мне нет места в их мирной беседе. Я устала, перенервничала и дико хочу в туалет. Но не просить же остановить машину. Мы высаживаем Линку. Я тоже дергаю за ручку двери. Ты куда? Щелчок защелки воспринимаю как еще одно оскорбление. Провожу Линку. А сама не дойдет? Нет, буркаю в ответ. Я тебя не задерживаю. Могу вызвать такси. Нет уж. На сегодня приключений на твою задницу достаточно. Он отвечает спокойно и равнодушно, словно выполняет работу, а не провожает домой сестру своей невесты. Это от чего-то, как ножом по стеклу. Но мочевой пузырь требует моего внимания больше, чем гадкий босс. Поэтому я торопливо вскрикиваю. Я сейчас. Только пару слов скажу и все. Андрей разблокирует дверь, я вылетаю. Мочи нет терпеть. Хватаю ничего не понимающую Линку и тяну к подъезду. Ты чего? Хочу в туалет. Быстрее! Мы просто летим. Дверь в подъезд, лифт, лестничная площадка, квартира, туалет. Не замечаю, как промелькнула дорога. Наконец, счастливая и довольная, бегу обратно. Настроение поднимается. Теперь хочется проучить жениха сестры за недоверие ко мне.